вели себя весьма вызывающе. Бенвенуто, сдерживая гнев, до крови искусал себе губы, хотя и казался весел. Поведение знаменитого мастера было непостижимо для всякого, кто знал его вспыльчивый характер. Ну вот, пройдя шагов 100 и поравнявшись с мастерской одного из своих собратьев по искусству, Бенвенуто вошел в дом, сказав, что якобы хочет взглянуть на древнюю вазу, недавно найденную при раскопках этрусских могильников в Корнето. При этом он велел своим ученикам идти домой, пообещав через несколько минут вернуться в мастерскую. Он просто хотел удалить Асканио. И действительно, как только юноша и его спутник, о котором Бенвенуто тревожился гораздо меньше, зная, что Паголо не блещет отвагой, завернули за угол, он поставил вазу на место и выбежал из лавки. Бенвенуто мигом очутился на той улице, где повстречался с Помпео, но Помпео там уже не оказалось. К счастью, или скорее к несчастью, человека, окруженного дюжиной стражников, заметить нетрудно. Бенвенуто спросил у первого встречного, по какой дороге пошел Помпео, и ему тотчас же указали путь. И он, как ищейка, наведенный на след, ринулся вдогонку. Помпео остановился у дверей аптечной лавочки на углу улицы Чавика и рассказывал почтенному аптекарю о своей смелой выходке, о том, как отважно он бросил вызов Бенвенуто Челлини. Но вдруг он заметил, что сам Бенвенуто появился на углу, что глаза его горят, а лоб покрыт потом. Бенвенуто закричал от радости, заметив своего врага, а Помпео осекся на середине фразы. Было ясно, что сейчас произойдет нечто ужасное. Наемники выстроились вокруг Помпео и вынули шпаги из ножен. Нападать в одиночку на 13 человек было безумием. Но, как мы уже говорили, Бенвенуто отличался поистине львиной храбростью и не вел счета врагам. На него было направлено 13 обнаженных шпаг, а он выхватил из ножен небольшой острый кинжал, который всегда носил за поясом, пробился в самую середину отряда, одной рукой вырвал у врагов 2-3 шпаги, другой повалил наземь кое-кого из наемников, да так ловко, что мигом добрался до Помпео и схватил его за шиворот. Но наемники тотчас же тесным кольцом окружили Бенвенуто. И тут все смешалось в рукопашной схватке. Раздавались крики, в воздухе мелькали лезвия шпаг, бесформенный живой клубок катался по земле, а спустя мгновение какой-то человек с победным кличем вскочил на ноги и, сделав могучие усилия, перед тем он также прорвался в самую середину отряда, выбрался весь в крови, но торжествующе потрясал окровавленным кинжалом. То был Бенвенуто Челлини. А другой человек в предсмертных судорогах катался по мостовой. Ему были нанесены 2 кинжальные раны, одна за ухом, другая возле ключицы у самой шеи. Через несколько секунд он умер, то был Помпео. Любой на месте Бенвенуто, поразив кого-нибудь насмерть, спасся бы бегством, но Бенвенуто, переложив кинжал в левую руку, зажал шпагу правой и с решительным видом стал ждать схватки с 12 наемниками. Но сбиры и не думали нападать на Бенвенуто Челлини, ведь тот, кто им платил, был мертв, а, следовательно, платить не будет, и, оставив труп Помпео, они бросились на утек, как стая перепуганных зайцев. В этот миг появился Асканио, и, подбежав к учителю, обнял его. Юноша не поверил предлогу этрусской вазе и вернулся. Но хотя он и очень спешил, все же на несколько секунд опоздал. Глава 3. Дедал. Дедал, по греческому мифу, искусный строитель, который был заключен в созданный им же самим лабиринт и бежал оттуда необычным путем. Он смастерил крылья из птичьих перьев, скрепленных воском, на которых поднялся в воздух вместе с сыном своим Икаром. Бенвенуто пошел домой вместе со Асканио, несколько встревоженный. не ранами, которые ему нанесли. Они были легкие.